Страница 155. Глава 13. Когда Марина Ивановна Цветаева была маленькой. Тяжелое кресло, мелкие вещи и конфеты. Когда великая русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева была маленькой, про нее говорили, что она очень энергичная девочка. Она любила бегать, прыгать на одной ножке, а сидела спокойно только когда мама читала ей книгу. Однажды она вместе с мамой пришла в гости, а исполнилось ей тогда 4 года. Квартира, куда они пришли, была необыкновенная. На полах звериные шкуры, в большом зале зимний сад, где цвели удивительные растения. В катках росли апельсиновые и лимонные деревья с плодами на ветках и свободно летали, распевая разноцветные птицы. На столах, на полках в квартире лежали тоже всевозможные редкостные вещицы. Страница 156. «Только ничего не трогай, не урони со стола никаких мелочей», предупредила мама маленькую Марину Ивановну и заговорила с хозяйкой квартиры. Хозяйка квартиры была светловолосой, синеглазой, веселой красавицей и хотела обязательно угостить чем-нибудь вкусным своих гостей. Вдруг маленькая Марина Ивановна сама, молча, громко дыша от тяжелой работы, потащила большое кресло из одного угла комнаты к другому. «Что ж ты делаешь?» — удивилась хозяйка. «Зачем тебе такое большое кресло? Даже я его поднимаю с трудом». «Я же не могу просто так стоять», — объяснила маленькая Марина Ивановна. «А мелкие вещи мне у вас мама трогать не разрешила». Взрослые посмеялись, а потом все пили чай с вкусными конфетами. И хозяйка сказала: «Приходи ко мне в гости еще. У нас твои любимые конфеты и комнаты большие. Есть где побегать». «Комнаты у нас тоже большие», — ответила со вздохом маленькая Марина Ивановна. «А вот конфеты мама запирает». Муся и музыка. Маленькую Марину Ивановну Цветаеву дома звали Мусей. Мусина мама, Мария Александровна Цветаева, еще за час до рождения дочки была уверена, что у нее родится обязательно сын. «Назовем его Александром», — говорила она. Все ей верили и тоже думали, что родится Александр, но родилась маленькая Марина Ивановна. «Что ж, по крайней мере, будет музыканша», — сказала мама. Сама Мария Александровна была талантливой художницей и пианисткой, свободно разговаривала по-французски, по-немецки, по-английски и по-итальянски, и еще девушка перевела с этих языков на русский несколько книг. Когда маленькая Муся, которой не было еще и года, сказала первое слово «гамма», мама обрадовалась. «Что я говорила», — повторяла она, — «надо немедленно учить ребенка музыке». Страница 157. С этого дня, наклонившись над кроваткой маленькой Марины Ивановны, она постоянно напевала гаммы «до», «ре», «ми», «фа» и так далее. И дочка скоро стала пианисткой, но сначала она научилась другим замечательным вещам, которыми очень гордилась. Вещь первая — в драках со старшим сводным братом Андрюшей и младшей сестрой Асей она здорово умела кусаться. Вещь вторая — она умела складывать язык трубочкой. Вещь третья — она умела шевелить ушами. Вещь четвертая — она умела разводить веером пальцы на ногах и двигать им, как хотела. И брат, и сестра таким вещам никогда не могли научиться, хотя и старались. Поэтому они Мусю уважали и немного ей завидовали. Папа и музей. Папу Марины Ивановны Цветаевой звали Иван Владимирович Цветаев, и был он человеком в России знаменитым. Сначала его, конечно, мало кто знал, потому что рос он в деревне рядом с сельской церковью, и его отец был бедным деревенским священником. Иван Владимирович учил латыни, древнегреческий в своей деревянной избе при Лучине, потому что керосин и электричество тогда еще не изобрели, свечи же стоили дорого. А если он направлялся в город, то шел босиком, и только в самом городе надевал сапоги. Зато уже в 28 лет он стал профессором и всемирно известным ученым. Российская академия наук ему, молодому человеку, присудила премию за ученый труд на пользу и славу Отечества. Папа Марины Ивановны Цветаевой изучал языки, жизнь и искусство древних людей. Он создал в Москве музей изящных искусств и был первым его директором. Страница 158. Этим музеем и сегодня гордятся москвичи, а любой культурный человек, который приезжает в столицу, старается его посетить, чтобы увидеть знаменитые скульптуры и картины разных народов. Когда Марина Ивановна еще не родилась, у папы была другая жена, умная и красивая, но она умерла, оставив папе двух маленьких детей. И тогда мама Марины Ивановны, молодая и очень талантливая девушка, решила выйти замуж за пожилого профессора с двумя детьми. Она стала ему главной помощницей, вместе с ним создавала музей, отвечала на все письма, которые приходили из разных стран, ездила на Урал, чтобы проследить, как там заготавливают для музея мрамор, и отбирала самые лучшие картины и скульптуры за границей. А потом родилась Марина Ивановна Цветаева, и через 2 года ее сестра Анастасия Ивановна. Про Анастасию Ивановну мама тоже была уверена, что это будет мальчик, и тоже приготовила ей мужское хорошее имя — Кирилл. Страница 159. Чему ее учили? Во-первых, маленькую Марину Ивановну всегда учили жить по правде, а это, между прочим, очень трудно. Каждый день бывает хотя бы 1 секунда, когда хочется, нужно, ну просто необходимо кого-нибудь обмануть. И маленькая Марина Ивановна тоже время от времени кого-нибудь обманывала. Только мама от этого огорчалась. Еще мама учила уважать любого человека и презирать деньги. Когда маленькой Марине Ивановне взрослые давали в подарок на праздник деньги, мама говорила: «Положи в копилку и помой скорее руки». «Но, мама, деньги совсем новые, они чистые», — удивлялась Марина Ивановна. «Деньги не бывают чистыми», — отвечала мама. А музыке учили в музыкальной школе и дома. Каждый вечер сестренки засыпали под мамину музыку, которая прилетала к ним из зала, где стоял рояль. Мама играла Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шопена, Шумана, Грига. И когда сестры стали взрослее, часто на концертах в консерватории они вздрагивали, артисты исполняли мамину музыку. Мама говорила, что для такой маленькой девочки у Марины Ивановны удивительно сильный удар, а своими пальцами она охватывает почти всю гамму, и еще очень хороший слух. «Только не гордись, пожалуйста, своим даром», — говорила мама. «Дар, он от Бога, а человек может или развить свой дар, или его загубить». И маленькая Марина Ивановна изо всех сил развивала свой дар. Она по несколько часов могла сидеть за роялем и играть свою музыку. А когда ей было 7 лет, она выступила в большом зале на ученическом концерте. Но иногда мама пугалась. Маленькая Марина Ивановна уже в 4 года любила складывать стихи. «Вдруг будет поэтом», — говорила мама. Она считала, что ее дочь должна кончить консерваторию и стать хорошей пианисткой. Так бы, наверное, и случилось, если бы Марина Ивановна не стала великой поэтессой. Но это потом. Страница 160-я. А пока они жили в центре Москвы, в большом уютном доме, папа с мамой занимались созданием музея, а у маленьких сестренок была няня Августа Ивановна. Она обожала говорить по-немецки, петь немецкие песни и по-русски говорила хуже, ведь няня была немкой. Маленькая Марина Ивановна разговаривала на немецком языке так, словно это был ее родной язык. А еще вместе с мамой она училась и другим языкам. Мама почти каждый день читала своим дочкам какую-нибудь новую книгу. Чаще русских писателей, поэтов, Пушкина, Лермонтова, а иногда немецких или английских. В начале века во всех семьях русских интеллигентов дети свободно говорили на иностранных языках, и если ехали в какую-нибудь страну, то там совсем не мучились и могли поговорить с любым человеком. Очень скоро и маленькая Марина Ивановна уже читала любимые английские, французские и немецкие книги сама. Она успевала читать, рисовать, заниматься музыкой, подраться с кем-нибудь и быстро-быстро делать уроки, которые задавали в гимназии, так что ей всегда ставили отлично. Италия и Швейцария. Когда Марине Ивановне Цветаевой было 10 лет, мама ее заболела чахоткой, и тогда, чтобы она оправилась, ее решили везти в Италию. А вместе с мамой отправился папа и, конечно, дочки. Они собрали вещи, погрузились в поезд и поехали сначала до Вены, а потом в Геную, старинный итальянский город. Там, в теплом морском воздухе, маме стало лучше, а маленькая Марина Ивановна подружилась с местным мальчиком, и часто они вместе с сестрой Асей бегали между скал над морем, когда огромные волны во время шторма бились о морские камни, они жгли костры и жарили на углях рыбу. Страница 161. А потом сестренкам пришлось попрощаться с морем, потому что их перевели в сухопутную горную страну Швейцарию и поместили в пансион. «Маленькая моя, плакать не надо», — говорила мадам Лакас, хозяйка пансиона младшей сестренок, кладя ей теплую руку на голову. «Ты увидишь, как у нас хорошо. Мы живем, как одна большая семья». В швейцарском пансионе. Город Лозанна был старинный, кругом острые красные черепичные крыши, башенки, шпили готических церквей, густые каштаны. Люди здесь говорили по-французски, и мадам Лакас тоже говорила по-французски. «Вот ваша комната, а напротив живут 3 сестры из Египта. Они так же далеко от своей родины, как и вы». В этом пансионе, в сером каменном доме с маленьким садом, Марина Ивановна и ее сестренка прожили 1,5 года. Марине Ивановне было 10 лет. Она почти каждый день писала стихи в толстую клеенчатую тетрадь, и в Италии о ее стихах серьезно говорили взрослые. В Италии были люди, которые понимали русский язык и красоту стихов. Здесь же русский понимала только 1 младшая сестренка Ася, и Марина Ивановна сочиняла стихи для нее. В пансионе жили 20 девочек разного возраста и из разных стран, и маленькую Марину Ивановну с 8-летней сестренкой они встретили как хорошие подруги. Мадам Лакас сказала, что две новые девочки из далекой, холодной и дикой России, что их папа там в Москве известный профессор, а мама у них больна и лечится в Италии. После этого маленьких Марину Ивановну и Асю никто не обижал. Страница 162. Старшие пансионерки жили внизу, и там же была столовая. Днем столовая превращалась в класс для старших. Напротив тяжелых входных дверей была дверь в гостиную. Там стояли пианино, мягкие диваны и кресла. Там девочки проводили вечера. За гостиной была стеклянная терраса с большим столом и книжными полками. Тут занимались младшие. На их уроках часто присутствовал белый шпиц, очень умная собака. Девочки учили древнюю историю, географию, математику и французский язык. Их будили в 8 утра. Через полчаса они завтракали. На большой перемене мадам Лакас приносила им блюда с белым хлебом, круглыми шоколадками и молоком. В пансионе было уютно, здесь все заботились друг о друге. Ведь и девизом швейцарцев были слова «один за всех, все за одного». В воскресенье после церкви девочек вели вниз по узким аккуратным улицам, они спускались к Женевскому озеру и катались на пароходе, а иногда вечером ходили в театр. Еще полгода назад в Москве, а потом в Италии, маленькая Марина Ивановна разговаривала с русскими, которые были революционерами. Революционеры учили ее всегда говорить правду, обожать народ, презирать богатых и Бога. Она даже знала революционные песни и вместе с сестренкой распевала их. И когда здесь, в пансионе, ее в первый раз повели в церковь, она нахмурилась, а вечером сказала новым подругам: «Никакого Бога нет, его придумали богатые, чтобы обманывать бедных». Но прошло несколько месяцев, и неожиданно для себя она стала по вечерам опускаться на колени на маленький коврик и подолгу молиться Богу. В этой стране все были верующими, их вера помогала каждому становиться добрее. И маленькая Марина Ивановна стала писать маме такие письма, на которые мама даже не знала, что ей ответить. «Это просто невероятно, наши девочки какими-то монахинями там становятся», сообщала мама папе в Россию. Старшим пансионеркам было по 13 и 14 лет, а Марине Ивановне там, в пансионе, исполнилось 11. Но она была на уроках очень серьезной, училась лучше всех и прекрасно играла на пианино, а на переменах была главной в играх. Поэтому самые старшие девочки разговаривали с ней как с равной. Страница 163. «Эта русская девочка, — говорили они между собой, — задумывается о таких серьезных вещах, о которых даже взрослые редко думают. Она совсем не как ребенок, и глаза у нее такие умные». Но никто не догадывался о тайной жизни Марины Ивановны, а жила она уже постоянно в мире стихов. Стихи приходили к ней внезапно и не давали больше ни о чем думать. Порой со стихами она ложилась спать и со стихами вставала. Они были как озарение, может быть, с неба, а может быть, просто из собственной души. В Россию. Прошло полтора года, и мама перевезла подросших дочерей в Германию, в город Фрайбург. Мама считала, что вылечилась от своей чахотки и решила, что ей надо привыкать к холодному климату, чтобы через год вернуться в Москву. А девочки поступили в другой пансион, немецкий. Там они тоже учились истории, математике, географии, только язык был уже другой. А Марина Ивановна читала сестре Асе свои стихи то на французском языке, то на немецком, а то по-русски. Все эти годы их мама не только лечилась, но и работала. За границей она делала очень много для папиного музея. Только напрасно врачи уверяли ее, что болезнь полностью прошла. Однажды она простудилась, заболела плевритом, и туберкулез вернулся снова. Папа, которого девочки не видели давно, казался постаревшим. Он помогал собирать вещи, и семья поехала в Россию, в Крым. Марине Ивановне Цветаевой исполнилось уже 13 лет. Через год ее мамы не станет, у них останется один папа, и она окончательно сделается взрослой. Страница 164. В 15 лет журнал печатает ее стихи. В 16 лет она сама поехала в Париж и изучала там старофранцузскую литературу. В 18 лет Марина Ивановна Цветаева выпустила свою первую книгу стихов. Очень скоро вышли еще две новые ее книги. Самые известные поэты и самые придирчивые критики сразу заметили молодую поэтессу и ее серьезную, ни на кого не похожую поэзию. А потом начались страшные годы. В России произошла революция. Марина Ивановна Цветаева прожила после революции очень тяжелую жизнь. Но всюду она писала стихи, и эти стихи сегодня изучают в школах, в университетах, их любят и стараются запомнить наизусть, чтобы в трудные минуты жизни прочитать эти стихи самим себе. А московский дом, где жила великая поэтесса, стал музеем.